произнес я, потрогав ее истекающую киску. Не говоря больше ни слова, мы начали жадно целоваться. Прервавшись, я нагнул спину не сопротивляющейся Урсы, заставив опереться руками о стену. Быстро приподняв ее халат, увидел заветную дырочку. Без нижнего белья пришла, проскочила мысль, как я тут же вогнал свой член до упора. Каждое наше соитие было словно в последний раз, слишком мы были ограничены во дворце. Думаю, благодаря поместью, наедине будем почаще. Словно отбойный молоток, мой член долбил ее любовную дырочку. Мои руки жадно сжимали ее грудь. Тренированная попка Урсы будто бы пружинила, только лишь ускоряла движение моих бедер. Прямо за этой стеной стоит Азула, пока ее развратная мамочка с похотливым лицом принимает в себя член ее учителя. Азула стоит вообще в другой стороне, но Урса все равно оценила, начав сжимать меня еще крепче. Да, я плохая. Хочу, чтобы мои дырочки были наполнены спермой Ивана. Несколько раз мне пришлось держать в своих руках безвольное тело, что только могло стонать. Спустя еще пару приходов Урсы, я вогнал свое орудие до упора, полностью заполняя жену хозяина огня своей семенем. Видимо, и со мной такое происходит. Было как-то по-злодейски приятно от мыслей, что я сношаю замужнюю женщину, не Абыкова, а самого первого человека в стране. Быстренько придав себе более пристойный вид, мы решили с небольшим интервалом вернуться в сад. У меня все прошло хорошо, а вот Урса своей странноватой походкой и донельзя довольным лицом точно вызвала у Азулы какие-то подозрения. Пришлось быстро отвлечь ее от разглядывания мамы, да и подержать их на своей территории стоит подольше, слишком я ее загонял. Другие точно поймут, в чем дело. Глубоко под водой, на территории южного племени воды, под тоннами воды происходила своя морская жизнь, которую не сильно затронули людские войны. В одной из самых глубоких частей океана лежало огромное морское млекопитающее. Своими размерами и формами он походил на кита. Вряд ли его даже опознают на суше, так как вся жизнь этого китообразного проходила во сне. Только раз в 50-70 лет он просыпается, дабы вновь наполнить свой необъятный желудок, находит место для сна и вновь будто бы застывает на время. Именно под ним сейчас находится человек, от которого раньше зависели судьбы тысяч людей.